На следующее утро Роэль отсутствовал, потому что у него были дела. Тюбден заподозрил, что предложение прокатиться пришло приятелю в голову не совсем случайно. Он прогулялся по городу, удивляясь, что так мало растроган. Время оставило здесь лишь незначительный след. Измененные названия улиц, исчезнувшие лавки, новые магазины и 2-3 несуществовавших ранее обычая. Но море продолжало отталкивать прибрежные скалы своими неутомимыми волнами. Тюбден присел на гальку, вглядываясь в свой размытый дождями образ. Все так же похож на себя, но разве не стал он другим? Он вспоминал разговор, который только что был у него с Роэлем. Через 2 месяца его ждет последний дипломный экзамен. Он его наверняка сдаст. Потом наступят 4 долгих и безнадежных месяца, с которыми непонятно, что делать. А затем все будет кончено. Рабство, рабство и снова рабство, и так всю жизнь, если только не одержать над ним победу? Тюбден дьявола скептически усмехнулся. От гальки было больно ягодицам. Он прервал размышления и поднялся. За обедом, который проходил у мамы Роэля, ее сын объявил, что вечером они ужинают в пузатой бочке в компании Ублена, Синдоля и Мюро, который находился в Гавре проездом. Учитывая особые познания Мюро, ему поручили утрясти меню и подобрать вина. Во второй половине дня они гуляли в порту, дошли до хлопкового ангара, самого большого в мире, как утверждают гаврцы, и вернулись, восторгаясь всему назло грузовыми судами, уходящими на край света. На Ратушной площади встретили Ублена. Они пожали друг другу руки, слегка смущаясь и приговаривая: «Привет, старик, тебя не узнать», пошли дальше, с трудом выдавливая слова. «Что вы здесь делаете?» — вымучил Ублен. «Случайно приехали», — ответил Роэль. «Да, просто так», — сказал Тюбден. Ублен взглянул на них с удивлением. «Как диплом? Продвигается?» «Продвигается, продвигается», — небрежно бросил Тюбден. «А ты учиться дальше не будешь?» — спросил Роэль. «Ой, нет, некогда». «Работаешь у дяди?» «Да, пока в армию не забрали. Потом вернусь в Бразилию». «Красивая страна Бразилия». «Да, потрясающая. Но иногда жалеешь о Франции». «Да что ты?» — с сомнением спросил Роэль. Они сели за столик в Гийом-Телле, где уже находился Синдоль. Тюбден и Роэль заметили, что Ублен понебратствует с этим убожеством. Разговор развивался с трудом, блуждая по лабиринтам непонимания. К счастью, появился Мюро. Свойственное ему полное отсутствие такта вернуло всем комфорт. «Ублен, старик!» — воскликнул он. «Неузнаваемый стал! Черт возьми, правильно сделал, что подстригся, как Тюбден. Тебя не узнать. Как там в Бразилии?» «Наверное, обалденно». — «Ну да», — сказал Ублен. «Что тебя туда понесло?» «Ты нас всех потряс», — сказал Тюбден. «Да не было ничего такого», — ответил Ублен. «Я просто так уехал. Дядя предложил мне в Бразилии место, вот я и отправился». «Ты мне никогда об этом не говорил», — заметил Тюбден. «Возможно», — сказал Ублен. «Помню», — продолжал Тюбден, — «ты уехал в тот день, когда приговорили к смерти Ландрю». «Я смотрю, ты в истории Франции поднаторел», — со смехом заметил Ублен. Тюбден обиженно замолчал. «А что спиритизм?» — спросил Мюро, схватившись за бока. «Ты по-прежнему спирит?» «Хватит ржать», — сказал Ублен. Казалось, он в отличном настроении. Мюро был не менее весел. Он одолжил у отчима машину и припрятал под сиденьем бутылку отличного старого рома. Он объявил, какие чудеса те вкусности ждут их в пузатой бочке, и предложил по новому кругу аперитив. Синдоль возразил, что его можно взять и в ресторане. Роэль ответил избитой фразой, что одно другому не мешает. Мюро с ним согласился. Тюбден дулся. Ужин вышел вполне удачным. Обсудили бывших одноклассников и бывших преподавателей. Вспомнили, как хорошо развлекались во время войны. Подпустили скабрёзных шуточек, кто во что гораст. После этого компания отправилась пить спиртное к Питту. Там был дансинг. Подвыпивший Роэль начал скандалить и пытался мешать парам топтаться на месте. Мюро заявил, что исполнит песни студентов-медиков, Карабин во французском студенческом арго студент-медик, но это же слово означает солдат легкой кавалерии XVI-XVII века. Так что в некотором смысле мюропел кавалерийские песни.